Когда Степан Кушнир второй раз в трудный 33-й год стал председателем колхоза, в нем с огромной силой проявились хозяйственная энергия и скупость. В правлении колхоза его можно было найти только утром и поздно вечером. Целые дни он пропадал в поле, в лесу, на фермах, на мельнице, даже по ночам обходил свои владения, проверяя сторожей, конюхов, воловиков. И горе неряхе или лентяю, если он попадет на язык председателю. Кушнир с помощью незлых как будто шуточек и прибауточек так отчитает на общем собрании под хохот всех присутствующих, что впору сквозь землю провалиться. И удивительнее всего было то, что сам председатель очень боялся начальнической хулы и без возражений слушал начальников, хотя про себя и не всегда соглашался с ними. Побаиваясь начальства, он терпеть не мог работников редакции, встречал их с улыбкой на лице и с затаенной неприязнью. «Вот понимаешь», — обычно жаловался он на газетчиков, «как будто сейчас и неплохо дела идут, неплохо. А перед писаками этими чувствуешь себя, как словно тебя среди бела дня догола раздевают. Догола. Заберутся к тебе в душу, и таких там дел понаходят, что и сам себя не узнаешь. И все-то им надо поскорее, поскорее, чтобы через час уже и лошади были запряжены». Впрочем, даже корреспондентам нелегко было выпросить у Кушнира лошадей. Выездные всегда в таких случаях бывали почему-то в разъезде или хворали. Любовь к лошадям, а позднее к машинам, у председателя была необыкновенная. И досталось же однажды от него Поликарпу Сергиенко, когда тот осмелился назвать жеребенка по-своему. Кушнир был в это время в областном центре на совещании. Вернувшись в село, он сразу напустился на конюха. Ну и выдумал. Не кличка, а пришей кобыле хвост. Ты понимаешь, что такое конь? Погляди, как он голову держит. Вот почему колхозные лошади всегда носили звучные и певучие клички. И машины сияли, как новенькие. Свинарки, зная слабость своего председателя, тоже как-то обратились к нему с просьбой окрестить несколько поросят. Но Кушнир почему-то решил, что над ним смеются, и не на шутку разозлился. «Придумали, мудрые головы! Это я и буду всяким бобчинским-добчинским клички сочинять!» Разленились на ферме своей. «Я вам подкручу гайки. Сразу все насмешки из головы выскочат. Над женихами смейтесь, чертовы куклы!» Свинарки так ни с чем и ушли, однако собирательное прозвище «бобчинские и добчинские» молниеносно пристало к поросятам и пошло гулять по селу. Даже в бригадах, если кто-нибудь плохо работал, можно было услышать: «Эй ты, бобчинский-добчинский!» И это считалось одним из самых обидных ругательств. Вырвать у Кушнира лишнюю копейку не стоило и пытаться. «Я не банк и не филиал банка», — отвечал он. «Не филиал. Деньги у меня общественные, они не любят единоличного подхода, как нива сорняков». Было время, немало вертелось вокруг колхоза охотников за длинным рублем и доброй чаркой. О них Кушнир говорил: «Это не актив, а дармоеды чертовы, лежабоки. И пока они будут тут отираться и обжираться за счет артели, добра не жди. Съедят, пропьют, раскрадут, сгноят наше трудовое. Себе таскают центнерами, а на трудодень цедят по граммам». При поддержке Шевчика он быстро расправился с такими активистами. И все же, заботясь о колхозном хозяйстве, Кушнир не раз совершал ошибки. Вот и теперь он распорядился передать хорошо обработанные земли передовиков отсталым, считая, что передовики приведут в порядок и худшую землю. Это распоряжение возмутило лучшие звенья. И Кушниру пришлось потратить немало сил, чтобы успокоить недовольных. «А ты что скажешь?» — обратился он к Югине, выслушав неприветливую речь Дакии. «Сами знаете, Степан Михайлович», — заволновалась Югина. У нее даже краска сошла с лица, и на щеках задрожали вытянутые сердечком ямочки. «Хоть нелегко, да радостно достаются нам высокие урожаи. Пробиваешься к ним, как к драгоценным сокровищам. Тяжким трудом и потом, сердцем поднимаешь эту свеклу. Все лето кланяешься сапке, до солнца на поле выходишь. И когда поддерживают, помогают, интересуются тобой, еще лучше хочется сделать. Бездельником надо быть последним лодырем, чтобы не понять этого. Спасибо, что так своего председателя величаешь», — усмехнулся Кушнир, хорошо, впрочем, понимая, что последние слова относились не к нему. «Ой, что вы! Разве про вас такое скажешь? Кто же не знает, что вы день и ночь на ногах? Только обидели вы нас тем, что не ту землю дали. Ну, а досада сразу не проходит, особенно у женщин», — закончила Югина и улыбнулась, словно подсмеиваясь над собой. Эти слова развеселили председателя. «Да, виноват я», — согласился Кушнир. «Теперь всем, чем смогу, пособлять буду. Удобрений больше отпущу. Кому другому и не додам, а вам не постыжусь и передать. Что вам теперь надо? Что надо? Для вас, как добрый зять для тещи. На все уступки иду, на все». «Нечего сказать, добрый зять», — улыбнулась Дакия, зная скупость председателя. «Да будет уж вам сердиться, будет. Не так-то легко мне за всем доглядеть. А еще когда свои долбить начнут, да обижаться». «Всего вам доброго», — попрощался председатель с женщинами и повернул к правлению колхоза. «Гляди, не наш ли это Андрей через огороды мчится?» — сказала Дакия, останавливаясь. «Так и есть. Вот шальной. Снова, должно быть, бегал к отцу». Извилистой стежкой среди торчащих стеблей сжатой кукурузы быстро бежал маленький проворный мальчик. Югина заторопилась навстречу сыну. «Мама, отец не скоро вернется домой. Они с дядей Варивоном поедут на Буг острогой рыбу бить. Вот неугомонные. И не отдохнут после работы. Какая там теперь в паводок рыба? В этом году ее много». Загорелое лицо мальчугана было сосредоточено. В черных глазах, так же, как и у отца, притаилась сдержанная радость, оточенные ноздри отцовского с горбинкой носа чуть дрожали. «И как тебе несовестно, Андрей? Целый день по полям носишься». Мальчик помолчал. Лицо его стало еще сосредоточеннее, светлые горошинки в глазах погасли. «Нет, мама, я только после обеда пошел. А об Ольге забыл?» «Нет, не забыл. Вон какую свистульку из лозняка вырезал», — улыбнулся Андрей, вынимая из кармана двустороннюю дудку. «Теперь у нас в хате полно музыки будет. Вот жаль, отец меня на рыбалку не взял». «Эх ты, рыбак! Тебе еще в миске рыбу ловить». Мать обняла сына, а он степенно отстранился, оглядываясь. Не видит ли кто, как его ласкают, словно маленького? То, что он уже не маленький, а солидный, уважающий себя человек, знали, кроме матери, все. И школьники, и учителя, и рыбаки, и особенно шоферы. Бессознательно копируя отца, он с таким независимым видом шел по селу, что с ним не отваживались сцепиться даже самые отчаянные забияки. Андрей и с отцом часто разговаривал независимым, рассудительным тоном. Заметив пристрастие сына к машинам, Дмитро как-то зашел в школу, спросил учителя, как учится его Андрей. «Прекрасно, Дмитро Тимофеевич. Отличная память. Только сосредоточен не по годам. А то, что трется возле машин, не беда. Это ему даже на пользу. С людьми, может, поразговорчивее станет». Учитель рассмеялся. «Был у нас такой случай в классе. Объяснил я урок и спрашиваю. Дети, понятно?» «Понятно», — отвечает хором. «А кто повторит?» Все до единого притихли. «Так кто же расскажет урок?» — спрашиваю. «Я». Поднимает руку сынок Очерета. Смотрю, а на личике у мальчугана столько детской радости, веселой хитрости, лукавства, но просто никакой артист этого не передаст. И вдруг мой ученик, блеснув глазами, выпаливает. «А моя мама сегодня пекла пирожки с ежевикой, ну и вкусные же!» И садится на место. Это было так неожиданно, что я чуть не покатился со смеху. А в классе стекла задрожали от хохота. Смеялись все. Вижу, Андрейка поднимает руку. Нахмурился и рассказал весь урок. Да как рассказал? С такими дополнениями, о которых я и не упоминал вовсе. «Ты откуда все это знаешь?» — спрашиваю. «У отца книжки есть».